утроб мощеных прахом нет лжи, нету правды. Они летят куда-то, куда-то безвозвратно, сквозь чащи туманы, сквозь бездны и пучины. Гостей ведут незваных по тонкой паутине. Звезды смотрят с неба на кого-то уже в последний раз. Классы ветер треплет, выжидая назначенный свой час. Здесь нету победивших и нету побежденных, лишь скроет мгла, разлившись, санма крестов безмолвных. И лес танцует мерно, шептая свои тайны, и все закономерно, но будто бы случайно. Звезды смотрят с неба на кого-то уже в последний раз. Классы ветер треплет, выжидая назначенный свой час. Чего ты ищешь, странник, куда идешь по глине? Тропою неустанной, которой нет имя, вертлявою петлёю она прижмется к шее, и горло, сжав клешнёю, ужалит в сердце змеем. Звезды смотрят с неба на кого-то уже в последний раз. Классы ветер треплет, выжидая назначенный свой час. Звезды смотрят с неба на кого-то.